ты мой человек, я могу тебя прочесть. Проснемся с тобой утром и не спрашивай зачем. Мы прячем наши руки, сердцем разгоняем кровь. Я не могу без тебя, и потому между нами любовь. Я проснусь с тобой. И нам этого так не хватало. Убегаем внутрь забытых кварталов. Я с тобой готов взлетать и не падать. Я проснусь с тобой. В зеленом свете фонарей найдем друг друга, чтобы встретить новый день. Я проснусь с тобой. У нас уже любовь. Я не могу без тебя. Я проснусь с тобой. У нас уже любовь. Я не могу без тебя двигаться.